старый друг фронтовой, что поник головой, что согнулся под бременем лет. Вспомни тех, кто в бою завещал нам свою недожитую жизнь на земле. Вспомни тех, кто в бою завещал нам свою недожитую жизнь на земле. Помнишь путь на восток, по лесам без дорог, 41-го горький удел. В этой чаще лесной ранен пулей шальной, старшина долго жить нам велел. В этой чаще лесной ранен пулей шальной, старшина долго жить нам велел. Помнишь бой под Москвой, наш окоп снеговой, пушки били тревожный набат, и, упав на бегу на кровавом снегу, долго жить приказал нам комбат. Помнишь юнкер с пике, люди тонут в реке, и гремит бомбовая гроза, и заречный плацдарм, где седой командарм нам с тобой долго жить приказал. Что же, друг фронтовой, тот приказ боевой никому не дано отменять. Командирский приказ был законом для нас, так давай же его выполнять. Давай же его выбрать.